Глава 5. Вопрос времени. 999 М30. Железная кровь. Орбита Гугана. Командный отсек был одним из немногих помещений на флагмане, где имелись окна, пусть и всего лишь маленькие, узкие прорези, втиснутые между сводчатыми железными балками. Их поверхности, как и обшивку стен, покрывали металлические черепа, грани которых поблескивали в тусклом сиянии солнца Октрады и грязно-желтом отраженном свете Гугана. Здесь не было ничего, что могло бы создать уют. Лишь птицы в клетках, развешанных на перегибах арок, привносили тепло жизни в это холодное место. Но и они стали поздним дополнением, а может, остаточным проявлением чего-то не до конца исчезнувшего. Пертураба, примарх железных воинов, взирал сверху вниз на делегацию механикум, по краям которой стояли триархи его трезубца. Все представители техножречества мерзостно преобразили собственные тела. Эти чудовищные химеры, разномастные создания из машинных деталей и иссохшейся плоти, были облачены в черные форменные одеяния магистров кузнец Оденса. Будто элегантные наряды, искусно расшитые символикой, могли скрыть то, что они сотворили с собой. На Олимпии никто из них не сошел бы за человека. Один техножрец был громадным существом с шестью руками, другой — мозгом в стеклянном резервуаре на множестве ног. Больше всего Пертураба злило то, что механикум уродовали себя ради превратно понятого стремления к знаниям. Ошибка крылась не в целях поисков. Сам примарх алчно добивался того же, но в средствах. Механикум были культом, возносившим молитвы глухому божеству. А Пертураба некогда было возиться сектами. Пусть даже император и закрывал глаза на верование адептов Марса. Они гнались за плодами разума, самолично же отвергая их. А еще они, как и сам примарх, потерпели полную неудачу в попытках найти решение проблемы Хрудов, о чем вполне недвусмысленно сообщили. «Трущобы ксеносов залегают слишком глубоко. Их не разбомбить», — сказал Пертураба. «Энтропийные поля, излучаемые организмами темпороферексов, разрушают тела и снаряжение моих воинов. Если мы хотим преуспеть, нужен новый подход. Я говорю с тобой как военачальник, повелитель флота и примарх железных воинов, которого сам император назначил на пост и доверил вести эту войну. Ты так уверен в своем положении, что заявляешь мне в лицо об отказе?» Килос освобожденный, или мозг в банке, как окрестил его триарх Форикс, с лязгом сделал шаг вперед. Отделенное тело орган переплыл от одного края прозрачного бака с питательной жидкостью к другому. В конечностях зашипели поршни, и техножрец остановился. Насколько можно было судить о языке тела кибернетического псевдоарахнида с неприкрытым мозгом, в расположении ног Килоса читалась непокорность. Над кожухом резервуара из бронестекла поднялся сенсорный блок, и три желтых глаза разной величины оказались на уровне лица Пертураба. «Мы не станем выполнять ваши требования, потому что они бессмысленны», — произнес Магас низким, порицательным тоном. Для создания, в котором осталось так мало плоти, он обладал удивительно человеческим голосом. «Ваше предположение о том, что стазис устройства достаточной мощности заблокирует действие энтропийных полей чужаков вида темпора ферокс, является недопустимо упрощенным. мы считаем данную теорию несостоятельной и опасной. Полагаться на нее нельзя». «Неужели?» — мрачно спросил примарх. Очень немногие осмеливались открыто называть идеи Пертураба слишком простыми. Он выставил подбородок вперед, и длинные кабели в его черепе, похожие на пучки косиц, зазвенели, ударяясь друг о друга. «Я уже рассматривал подобный вариант», — продолжил Килос освобожденный, «но отбросил его из-за опасений в результате взаимодействия двух активно противоборствующих временных локусов. Мы видели, что темпороферексы сделали с нашей звездой, и помним землетрясения на планетах, вырванных 125-й флотилией из лап чужаков. Конфликт техногенного стазиса с естественным хроноизлучением может усилить побочные эффекты в геометрической пропорции». «Этого не произойдет», — возразил примарх. «Я лично выполнил все расчеты». «Погрешность ваших вычислений неприемлема», — парировал техножрец. «Мой господин, хоть вы и примарх, но остаетесь рабом плоти. Для проверки ваших теорий я обратился к чистой математике и нашел их неполноценными». Пертураба скрипнул зубами. Всю жизнь он терпел таких же ограниченных глупцов, считавших себя лучше него. «Они полноценны, ты просто не понимаешь их. Из темной эры технологий до нас дошли исторические записи, касающиеся временного оружия. Насколько можно судить, древние воздерживались от его применения». «Я читал эти документы», — не унимался Пертураба. «Древним не доставало отваги пустить свои знания в дело, а я не трус». «Они были осторожны, а не трусливы», — заметил Килос. «Я должен был догадаться, что вы ознакомились с архивами», — вмешался другой адепт, усердно проталкиваясь через толпу к трону примарха. Было видно, что несут его не ноги и не какой-либо иной стандартный движитель. «Ты кто такой?» — требовательно спросил олимпиец. «Магос Темпорис Цурин 4?» Назвавшись, техножрец поклонился, широко разведя руки. Когда он поднял голову, под его капюшоном Пертураба увидел лишь темноту. «Конечно, я знакомился с ними!» — раздраженно бросил примарх. «Я прочел и понял многое из того, что вам никогда не осознать!» Война в глубинах Сактрады выводила Пертураба из себя. Примарху надоело, что его постоянно недооценивают. Он всегда недолюбливал механикум. Но теперь эта нетерпимость переросла в открытую враждебность. «Вернись на место, или тебя покарают за модус индекорус», — выпалил освобожденный на бинарном языке. «Пусть останется», — рявкнул олимпиец. И вся делегация мгновенно напряглась. Все техножрецы слышали, что железный владыка понимает их молниеносно быструю цифровую речь, но не могли поверить, и, убедившись в этом лично, неизменно испытывали шок. «Я устал, и мое терпение на исходе!» Он посмотрел на Магоса сверху вниз. «Ты специализируешься на темпоральных проблемах!» «Простите, господин, что заговорил без разрешения», — угоднически обратился к нему Цурин. «Но да, я изучаю время и возможности манипуляций с ним. Кроме того, я глубоко увлечен хрудами. Думаю, ваш замысел может исполниться». «Почему ты так считаешь?» — спросил Пертураба. Он, как и полагается мудрому человеку, без труда менял точку зрения, чтобы рассмотреть ситуацию подо всеми углами. А вот техножрецов, слепо покорных своим догмам, поразила резкость его вопроса. Магос Темпорис Цурин 4 вновь склонил невидимую голову. Если у него и были глаза, то под высоким капюшоном их не удалось бы разглядеть. Полы балахона механикум шевелились от беспрестанных движений дополнительных конечностей. Названному вами устройству мы поднесли достойные дары из масел. Машина древняя, но она функционирует. Доброе предзнаменование. Ваш план удастся? Исполнившись отвращения, примарх отвел глаза и задумался на минуту. «И все!» — произнес он. Пертураба смотрел в иллюминаторы. «Ненужная роскошь для звездолета. Сражения в космосе бескомпромиссны. Они подчиняются беспощадной математике расчета траекторий снарядов, которые порой достигают целей спустя часы после выстрела. Окна и все им подобное лишь ослабляет структурную целостность корабля. Никто не дырявит окнами крепостные стены». Даже при ограниченном обзоре примарх идеально представлял, что происходит вне флагмана. Его 125-я экспедиционная флотилия висела над желтовато-серым шаром планеты, обозначенной как 125-23, Гугган, как прозвали ее древние. Армада выглядела могучей, но экипажи звездолетов таяли слишком быстро. Во всей галактике не хватит новобранцев, чтобы восполнить потери легиона. Звезда Гугана корчилась от временных искажений. Сверяясь с гололитами и плоскими экранами, Пертураба не мог понять, находятся ли корабли там, где утверждают приборы, или же были там, или будут там через несколько часов. Неподдающиеся моделированию воздействие хрудов на причинно-следственные связи вносило сумятицу и в операции легиона, и в мысли примарха. Железные войны были мастерами логистики и абстрактных рассуждений, но от разумных идей было мало толку, когда сама реальность вела себя неразумно. Пока Пертураба взирал на фрагмент планетарного серпа в узком иллюминаторе, пытавшиеся сложиться в его уме умозаключения, распадались от безысходности. Наблюдая за повторяющимися узорами молний в сернистых облаках Гугана, примарх пытался найти в них что-то полезное и забылся в безуспешных поисках. «Мой господин!» — напомнил о себе Цурин. Пертураба резко повернул голову и, моргнув, сосредоточился на Магосе. Создания вроде него стремились к безупречности машинной логики, но им никогда не познать того, что железный владыка инстинктивно понимал еще с детства. Вера нужна только слабым людям, и техножрецы не исключение. «Выйти всем, кроме моего трезубца и Магоса Цурина!» — велел он. «Господин, мы бы хотели продемонстрировать несколько тактических симуляций, иллюстрирующих мои опасения», — возразил Килос, — «обсудить иные решения проблемы темпоральных полей, которые могли бы...» «Я сказал вон!» — взревел Пертураба на оденском диалекте лингва технис. «Цурин, я буду говорить только с тобой!» Делегаты безмолвно обменялись взглядами. Почти наверняка они общались на неслышных частотах или при помощи электромагнитных волн. Только так они могли скрыть свои переговоры от примарха. Застывшие в неуверенности, выглядели они откровенно глупо. Железный владыка ждал. Конечности Килоса издали длинное шипение, которым Магос, возможно, выражал недовольство, но затем, освобожденный с громким лязганьем, развернулся и зашагал к выходу. Посланники без лишних слов разом покинули командный отсек, забрав с собой принесенные карты и устройства. Цурин остался один перед троном. «Ваша религия оскорбительна для меня», — без предисловий начал Пертураба. «Вы заявляете, что стремитесь к знаниям, но при этом болтаете о духах. Подобное противоречие скверно сказывается на возможных результатах ваших исследований. Поэтому перед тем, как заговорить вновь, уясни вот что. Я не желаю слышать о знамениях в священных маслах или сегодняшнем самочувствии машин, поскольку все эти послания рождены вашей фантазией. В лучшем случае их вам рисуют оптимизм и уверенность, в худшем же это проявление добровольного самообмана». «Печально, что вы отвергаете свет нашего учения, господин», — сказал Магас. «Сам император пригласил нас в состав империума. Амнисия запрещает исповедовать все религии, но разрешает нашу, ибо понимает ее истинность». Примарх фыркнул. «Мой отец не пророк вашего машинного бога, во что бы вы там ни верили, или во что бы он ни позволял вам верить. Ему приходилось терпеть вашу религиозность. Раньше вы были слишком могучи, чтобы быстро задавить вас силой. К тому же император хотел сохранить вашу промышленность», — пренебрежительно заявил Пертураба. «Меня не заботят ни твои нужды, ни твое воображаемое божество, ни убеждения, основанные на чем-либо, кроме фактов и здравого смысла. Сейчас я хочу, чтобы ты доказал правильность моего решения, руководствуясь математикой и логикой, без упоминаний о сверхъестественном». Подавшись вперед, он жестко взглянул на техножреца голубыми глазами. «И будь добр, кратко!» Невозмутимость Цурина сделала бы честь любому высокопоставленному Магасу. Адепты Марса, приданные флоту Пертураба, быстро свыкались с его неприязнью. «Культ Механикус скорбит, что гений вашего уровня, мой господин, отказывается узреть праведный свет Амнисии. Вы проницательнее любого из Магасов, и мы отдаем должное вашим способностям». «Если вы так хотите обратить примарха в свою веру, почему бы не попробовать с Ферусом или Вулканом?» Пертураба недобро усмехнулся. «Правда, они ответят таким же презрением». «Хватит лицемерить и отвечай на мой вопрос, кратко и четко». Техножрец поклонился. «Если возможно, я покажу гололитическую запись, которая демонстрирует истинный эффект предложенного вами плана. После нескольких преобразований...» «Слова! Числа!» — рявкнул примарх. «Неужели это так сложно? Или ты встроил в свой уродливый корпус модуль многословности?» «Что ж, хорошо!» Цурин помолчал, преобразуя подготовленную замысловатую речь в простейшие тезисы. «Ваш план разумен, но, простите мне подобное высказывание, вы еще новичок в области темпоральных технологий. Для итогового успеха замысел требует определенных корректировок. Можешь доказать?» Сунув металлическую руку за пазуху, Магас вытащил пачку листов, покрытых, к огромному облегчению примарха, только цифрами и алгебраическими символами. «Мы намерены активировать стазисное устройство одномоментно, как бомбу, если угодно. Нам предписано захватывать планеты целыми, поэтому такой вариант недопустим. Уверен, вы заметите, что постепенное увеличение мощности стазисного поля минимизирует угрозу дестабилизации. Биоволны темпоров Ираксов намного слабее наших генераторов. Чужаков удастся сокрушить без риска для армии. Но только если мы поступим так, как предлагаю я. Ваша концепция удачна, мой господин. Я лишь скромно сгладил ее шероховатости».